записывай по буквам. Я ничего не скрываю. Молчание на другом конце провода. Пит ждет, что Ходжесу станет не по себе, и он заговорит. Забыл, кто обучал его этому трюку. Наконец Пит сдается. «Я думаю, ты роешь себе яму, Билли. Мой совет — брось лопату, прежде чем зароешься так глубоко, что не сможешь вылезти». «Спасибо, напарник. Приятно получать уроки жизни в 7:45 утра». «Я хочу снова допросить тебя во второй половине дня. И на этот раз, возможно, я тебе кое-что зачитаю». Понятное дело, Пит говорит о предупреждении Миранды. «С нетерпением жду нашей встречи. Позвони мне на мобильник». «Правда? После выхода на пенсию ты никогда не носишь его с собой». «Сегодня он будет при мне». Причина ясна. В следующие 12 или 14 часов он снова в строю. Ходжес заканчивает разговор и возвращается к своим записям. Слюнявит подушечку указательного пальца всякий раз, когда переворачивает страницу. Обводит имя и фамилию Редни Пиплса, сотрудника охранного агентства «Всегда на чеку», с которым разговаривал Шугар Хайтс. Даже если Пиплс работает спустя рукава, он, возможно, ключевое звено в поисках мистера Мерседеса. Но, с другой стороны, нет ни единого шанса, что он не запомнил Ходжеса, который сначала заставил охранника показать удостоверение, а потом допросил. И сегодня Пиплс уже будет знать, что Ходжес — звезда новостей. Впрочем, еще есть время, чтобы найти другое решение проблемы. Ходжес не собирается звонить в охранное агентство «Всегда на чеку» до начала рабочего дня, потому что звонок должен выглядеть рутинным. Ему снова звонят, на этот раз на мобильник. Тетя Шарлотта. Ходжес не удивлен, но это не означает, что он рад. «Я не знаю, что мне делать!» — кричит она. «Вы должны мне помочь, мистер Ходжес!» «Вы не знаете, что делать насчет чего?» «Тело! Тело Джанель! Я даже не знаю, где оно!» Ходжесу звонят по второй линии, и он смотрит на номер. «Миссис Гибни, у меня еще звонок, и я должен ответить». «Не понимаю, почему вы не можете сначала...» «Джанель никуда не денется, так что вам придется подождать. Я перезвоню». Он обрубает ее протестующий вопль и переходит на линию Джерома. «Я подумал, что сегодня вам понадобится шофер», — говорит Джером, «учитывая создавшуюся ситуацию». Сначала Ходжес не понимает, о чем толкует Джером. Потом вспоминает, что от «Тойоты» остались обгоревшие обломки, которые отправили экспертам полицейского управления. И очень скоро люди в белых халатах определят, какая использовалась взрывчатка. Прошлым вечером он добирался домой на такси. Ему точно нужны колеса. Да и Джером может оказаться полезным не только за баранкой. «Идея хорошая», — признает он. «Но что скажут в школе?» «У меня средний балл 3,9», — терпеливо объясняет Джером. «Я также работаю в Citizens United и преподаю в компьютерном классе для детей с ограниченными возможностями. Так что могу позволить себе пропустить один день. Я уже договорился с мамой и папой. Они только попросили узнать, не собирается ли кто-то еще взорвать вас». «Если на то пошло, исключить этого нельзя». «Минуточку». Ходжес слышит, как Джером передает его ответ родителям. «Он говорит, что такого не повторится». Несмотря ни на что, Ходжес улыбается. «Я сейчас подъеду», — говорит ему Джером. «Не превышай скорость», — предупреждает Ходжес. 9 часов меня устроит. Свободное время используй для развития своих актерских способностей». «Правда? И какую мне репетировать роль?» «Старшего помощника младшего юриста», — отвечает Ходжес. «Спасибо тебе, Джером». Он разрывает связь, идет в кабинет, включает компьютер. В поисковике ищет местного адвоката по фамилии Шрон. Фамилия необычная, так что поиск заканчивается, едва начавшись. Он выписывает название фирмы, адрес и телефоны, имя Шрона. Зовут его Джордж. Ходжес возвращается на кухню и звонит тете Шарлотте. «Ходжес», — говорит он, — «снова с вами. не понравилось, как вы оборвали наш разговор, мистер Ходжес». «А мне не понравилось, что вы говорили моему бывшему напарнику, что я трахал вашу племянницу». Он слышит, как ахает тетя Шарлотта. Следует долгая пауза. Ходжес надеется, что она повесит трубку. Этого не происходит, и он говорит все, что ей нужно знать. «Останки Джейни в морге округа Гурон. Сегодня их вам не отдадут. Скорее всего, и завтра тоже. Необходимо произвести вскрытие, что представляется абсурдным, учитывая причину смерти. Но таков порядок». «Вы не понимаете! У меня билеты на самолет!» Ходжес смотрит в окно и медленно считает до пяти. «Мистер Ходжес, вы здесь?» «Как мне представляется, вариантов у вас два, миссис Гибни».